Глава вторая. Чудеса в решете. Потемкин продал Аничка в дворец купцу Шемякину и в обмен на 130 тысяч десятин земли под Воронежем получил на Неве пустырь, заросший ивняком. Место было загородное, глухое, тут и разбойники пошаливали. Снова позвал он старого, Иван Егорыч. Я местечко выбрал утишное, ты мне там дворец возведи, чтоб в один этаж, но помпезно. Всяк тварь на Руси с ума по-своему сходит, и желательно мне память о себе на земле оставить в камне. Так зачинался дворец, имя которому Таврический. Сильное влияние Безбородки, поддержанного Потемкиным, оживило новое направление в политике. Вслед за Австрией Екатерина мечтала привлечь к себе Францию. Если Иосиф II прокатился до Могилева, почему бы ее сыну не побывать в Париже? Но как это сделать тончайше, задумалась императрица. Нужен барон Димсдаль, — сказала она Безбородке. — Пусть приезжает и привьет оспу внукам моим, Александру и Константину. Выгляни в приемную, кто там сидит. — Князь Николай Васильевич Репнин. Зови его. А сам поди-ка погуляй в парке. Репнину она сказала. — Все, что исходит лично от меня, — неприемлемо для моего сына и невестки. Если я скажу им, что надо умываться, они лучше умрут от грязи, только бы поступить наоборот. Я хочу, чтобы Павел с женою под именем графов Северных навестили Европу, ибо кроме Германии ничего путного не видели и не хотят видеть. Ты помоги мне, князь. Счастлив исполнить любую волю вашего величества. — Но пусть наш разговор останется между нами, — предупредила Екатерина. — Повидайся с моими олухами в Паульлусте, и чтобы возникло между вами полное доверие, ты сначала как следует меня изругай. А потом разрисуй под носом у них, какие волшебные чудеса в решете можно видеть, путешествуя. Князь Репнин объездил всю Европу, он знал ее культуру и языки. Расписать красоты и чудеса Италии ему ничего не стоило. И Павел с Марией Федоровной загорелись предстоящим вояжем. Но прежде они навестили больного Панина. — Я не возражаю, — ответил тот. — Однако вы, дети мои, не забывайте, что в Берлине живет ваш лучший друг, который и составил ваше супружеское счастье. Не посетить Фридриха, великого короля, было бы крайне неблагородно. Вы изберите такой верный маршрут, чтобы непременно попасть в Берлин. Панин готовился ехать в подмосковное Дугино, а великий князь с супругою, явно робея, просили императрицу отпустить их за границу. Екатерина, выслушав их, изобразила на лице изумление и сказала, что ее сердце не вынесет разлуки. Ваша просьба поразила меня. Скажите честно, вы это сами придумали? Или вас кто-либо надоумил? Сами, сами. В один голос заверили ее. Странные у вас желания. Впрочем, я надеюсь, что в Вене вам окажут наилучший прием. Маршрут определю я сама. «А как же Берлин?» — спросил ее Павел. «Вена с Парижем интереснее Берлина». Мария Федоровна, понимая тайные вожделения мужа, робко просила включить в маршрут и посещение Потсдама. «Там ведь служат мои братья», — сказала она. «Милая моя», — отвечала Екатерина, — «у меня в Германии тоже немало разных родственников, дальних и ближних, Но вы разве слышали, чтобы я стремилась повидать их? Никита Иванович, прощаясь с императрицей перед отъездом в Дугино, обещал ей вернуться раньше срока, к тому времени, когда внукам станут прививать оспу. «Да не вы же их дедушка!» — взорвалась Екатерина. «И не врач вы тоже. До каких еще пор вы будете лезть в мои семейные дела? Я еще не делила с вами ни детей, ни внуков своих». Гаррису она объяснила свою резкость так. «Я не нуждаюсь в сиделке при своей же постели». Гаррис спешно депешировал в Лондон. Это произвело огромную сенсацию, и так как он, Панин, увлекает за собой в своем падении множество лиц, то все ропщут, насколько это возможно. Панин глубоко потрясен, обычное спокойствие, коим он отличался, покинуло его. Гаррис выпытывал у Потемкина, не он ли и свалил Панина в яму. «Зачем?» — удивился светлейший. «Я бы уж стал валить безбородка, который давно стал могущественнее дохлого Панина». Настало жаркое лето. Екатерина с Потемкиным прикидывали, как будет далее. Пока цесаревич путешествует, из-под него будет убрана последняя опора при дворе граф Панин, а визит Павла во Францию, возможно, приведет к сближению с Версалем. Последний акт трагикомедии Екатерина брала на себя, чтобы исполнить роль материнского отчаяния в миг разлуки. «Уж как-нибудь соберусь силами и выжму слезу покрупнее, чтобы меня не попрекали, будто я бессердечная маменька». «Надо следить за Панином», — напомнил ей Потемкин. «Следили за Панином, зато не уследили за прусским королем. Тайные курьеры старого фрица везде настигали Панина под видом богомольцев или корабейников. Они-то и передали графу распоряжение короля — вернуться. Никита Иванович из политика давно превратился в интригана придворного. Теперь Фридрих II хотел снова сделать из него интригана-политика. В столице Панин застал неприятную для него картину. Павел с супругою ласкались к Потемкину, цесаревич восхищался актерским дарованием австрийского посла Кобенцля, но для Панина обращение наследника к Вене означало не только музыку Гайдна, Сальери и Моцарта. Он повидался с прусским послом Герцем. — Ваш великий король, — сказал он ему без обиняков, — хочет, чтобы я свернул себе шею, и я готов ею пожертвовать, лишь бы удалить моего воспитанника от венских каверс.